Глава 8. Об искусстве обращения с людьми. Богатство для услады в жизни, а жизнь не для того, чтобы копить богатство. Спросили мудреца, кто счастлив и что такое несчастье. «Счастлив, кто пользовался и посеял», — отвечал он. «Несчастлив, кто умер и оставил все, что накопил». Два человека бесплодно трудились и без пользы старались. Тот, кто копил богатство и не пользовался им, и тот, кто учился наукам, но не применял их. Государство становится прекрасным благодаря мудрым людям. Религия становится совершенной благодаря людям богобоязненным. Цари более нуждаются в советах мудрецов, чем мудрецы в приближении к царям. Услышь ты совет мой, о царь справедливый, совета ты лучше нигде не найдешь. Давай назначение лишь людям разумным, страны свои счастья ты так соблюдешь. Три вещи не могут быть устойчивыми без трех других. Богатство без торговли, наука без ученых споров и государство без кары. Миловать злых значит притеснять добрых, а прощать притеснителей значит угнетать притесненных. Не следует доверять дружбе царей и прельщаться прекрасным голосом детей, ибо первое может исчезнуть по одному подозрению, а другой меняется за одну ночь. Тому, кого тысячи любят, ты, сердце мой друг, не давай. А если отдашь свое сердце, утратишь его, это знай. Ни одной тайны не доверяй другу, потому что ты не можешь знать, не станет ли он тебе когда-нибудь врагом. И не причиняй врагу того зла, которое можешь сделать, ибо, может быть, станет он тебе со временем другом. Тайну, которую хочешь сохранить, не сообщай никому. Даже человеку, заслуживающему доверия, ибо никто не будет хранить твои тайны лучше тебя самого. Слабый враг, проявляя покорность и притворяясь другом, желает только стать мощным врагом. Говорят, нельзя доверять дружбе друзей. Какое же может быть доверие лести врагов? Кто считает ничтожным маленького врага, похож на того, кто не обращает внимания на маленький огонек. Если ты колеблешься, предпринимая дело, выбирай то, что безопасней. Кто ласков с тобой, с тем ты резок не будь. Кто с миром пришел, ты того не гони. Если можно сделать дело с помощью золота, не следует подвергаться опасности, ибо арабы говорят, после хитростей меч. Не милуй слабого врага, ибо если он станет мощным, он тебя не помилует. Кто убьет злого, освободит людей от вреда его, а самого его спасет от Господней кары. Два разряда людей – враги государства и веры. Царь без кротости и отшельник без познаний. Человек дурного нрава пойман в руке своего врага. Куда бы он ни пошел, он не уйдет от когтей своей кары. Когда враг исчерпает все хитрости, он начинает потрясать цепью дружбы. Следовательно, старается он тогда стать другом, когда не может быть врагом. Убивай змею рукой врага, ибо одно из преимуществ тебе достанется. Если враг победит, то змею ты убил. Если змей победит, ты врага победил. Если ты знаешь, что неприятное известие может ранить чье-нибудь сердце, молчи и дай сообщить его другому. Не сообщай царю о чьем-нибудь предательстве, если только ты не уверен, что он поверит тебе. В противном случае ты стараешься о собственной погибели. Тот, кто дает упрямцу совет, сам нуждается в совете. Не поддавайся на обман врага и не покупай словословий у льстеца. один расставил сеть хитрости, а другой раскрыл глотку жадности. Если кто-нибудь не укажет на недостатки говорящему, не станет речь его совершенной. Каждому человеку разум его кажется совершенным, а дети его прекрасными. 10 человек едят за одним столом, а 2 собаки не управятся с одной падалью. Жадному дай целый мир, и он будет голодным, а нетребовательный – сытый от куска хлеба. Богач тот, кто воздержан, а не тот, у кого большое богатство. Сатана не связывается с чистыми, а цари с простым людом. Что скоро делается, то не длится долго. Говорят ученые, неустойчиво скорое счастье. Слышал я, что в восточных странах дальних за 40 лет одну лишь лепят вазу. Суди же сам о их цене в Багдаде. Там за день сотню их закончат сразу. Только терпеливый закончит дело, а торопливый упадет. Для невежды нет ничего лучше молчания, но если бы он знал, что для него лучше всего, не был бы он невеждой. Кто начнет спорить с тем, кто умнее его, чтобы знали, что он мудрец, покажет, что он невежда. Не вскрывай тайны недостатков людей, ибо их ты не опозоришь, а сам утратишь доверие. Кто учился наукам и не применяет их, похож на того, кто пахал, но не сеет. Не дождаться добрых дел от бессердечного тела, а скорлупа без зерна – плохой товар. Не всякий, кто проворен в споре, ловок и на деле. Не всякий, кто по наружному виду хорош, живет по-хорошему, ибо дело делает душа, а не кожа. Кто спорит с вельможами, проливает свою же кровь. Себя ты великим считаешь. Косой все ведь видит вдвойне. Ты лоб разобьешь себе скоро, с бараном затеяв игру. Рука против льва и кулак против меча — не дело разумных. Слабый, дерзнув пойти против сильного, помогает врагу погубить себя. Кто не слушает совета, услышит укор. Советом моим ты не хочешь внимать. Прибью я тебя, а ты должен молчать. Неразумные не могут видеть разумных, как базарные собаки, когда завидят собаку охотничью, поднимают лай, а подойти не смеют. Если бы не было мук голода, ни одна птица не попадала бы в селки, да и охотник не расставлял бы селков. Чрево руки вяжет, сковывает ногу. Тот, кто чреву служит, редко служит Богу. Если мудрец попадет к глупцам, не должен он ждать от них почета. А если глупец болтовней своей победит мудреца, это неудивительно. Камнем можно расколоть алмаз. Если мудрецу среди невоспитанных людей не удастся сказать слово, не удивляйся. Звук лютни не слышен во время грохота барабана, а аромат амбры пропадает от вони чеснока. Если драгоценный камень упадет в грязь, он сохранит свою ценность, а если пыль поднимется к небесам, она по-прежнему остается ничтожной. Жалко, когда способности пропадают без поддержки, но пагубна поддержка неспособного. Пепел обладает славным происхождением, потому что огонь – высшая драгоценность, но так как он сам по себе не имеет ценности, равен он пыли. Не из-за тростника дорог сахар, а по причине своих собственных качеств. Мускус – то, что обладает ароматом, а не то, о чем москательщик утверждает, что это мускус. Мудрец подобен лотку москательщика. Молчаливо показывает свои совершенства, а глупец, как походный барабан, обладает громким голосом, а внутри пуст и ничтожен. Разум находится в плену у страсти, как слабый муж в руках у хитрой жены. Если женщины голос в дому раздается, ты веселье двери скорее закрывай. Мудрость без силы — хитрость и обман, а сила без мудрости — глупость и безумие. Щедрый человек, который сам пользуется и дает другим, лучше смиренного, который постится, не пользуется и прячет. Кто удерживает страсти, чтобы понравиться людям, из дозволенной страсти впал в страсть недозволенную. Ученый не должен мягко относиться к грубости простого человека, так как это приносит пагубу обеим сторонам, уменьшается почет одного и увеличивается глупость другого. Нельзя одобрить грех, кто бы ни совершил его. Если же его совершают ученые, это еще непростительнее, потому что наука – оружие для борьбы с сатаной. А если возьмут в плен вооруженного, позор его тем больше. Кто при жизни не давал людям своего хлеба, того после смерти не будут вспоминать. Во время засухи в Египте не ел досыта Иосиф Верный, мир да будет с ним, чтобы не забывать о голодных. Сладость винограда бедная вдова знает лучше, чем его владелец. Не спрашивай слабого дервиша в год голода и засухи, как он поживает, если ты при этом не положишь бальзама на его раны и не дашь ему денег. Две вещи невозможны – зарабатывать больше, чем тебе назначено, и умереть раньше, чем предназначено. О ты, ищущий хлеба насущного, сядь и пользуйся им. О ты, человек, которого ищет смерть, не беги, ибо ты не уйдешь от нее. Что не назначено, того рука не достанет, а что назначено, то она достанет повсюду. Скверный богач — кирпич, украшенный золотом, а хороший бедняк — красавец, выпачканный в земле. Один — это заплатанное рубище Моисея, а другой — изукрашенная жемчугом борода фараона. Ученик без желания учиться — это влюбленный без золота, странник без познания, птица без крыльев. Ученый без трудов — дерево без плодов, а отшельник без знания — дом без дверей. Цель ниспослания Корана была та, чтобы люди жили благочестиво, а не та, чтобы они красиво читали какую-нибудь главу его. Простой человек, ведущий святой образ жизни, — это шагающий путник, а распутный ученый — заснувший всадник. Грешник, смиренно поднимающий руки, лучше святоши, поднимающего голову. У двух людей не уходит из сердца скорбь, не поднимается из глины нога разочарования. У купца, ладья которого разбилась, и у наследника, окруженного нищенствующими монахами. Хотя одежды султана почетные, но свое поношенное платье почетнее. Хотя стол богачей и сладок, еда из собственной сумы слаще. Противно здравому смыслу и несовместимо с заветами мудрецов глотать подозрительные зелья и идти без каравана по неизвестному пути. Наставника Мухаммеда, ибн Мухаммеда Газзали, да помилует его Господь, спросили, как он достиг такой высокой степени в науках, потому что не стыдился я спрашивать о том, чего не знал, отвечал он. Если кто-нибудь водится с порочными людьми, то даже в том случае, если не оставят в нем следа их обычаи, будут подозревать его в их поступках. Точно так же, если кто-нибудь идет в трактир, всякий скажет, что он идет пить вино, а не совершать молитву. Как известно, кротость верблюда столь велика, что ребенок может взять его за повод и повести за 100 фарсангов. И он не будет стараться высвободить свою шею. Но если верблюд придет к опасному месту, которое могло бы стать причиной погибели его, а ребенок по незнанию захотел бы пойти туда, вырвет верблюд у него из рук повод и другой раз уже не будет слушаться, ибо в то время, когда нужна суровость, мягкость неуместна. Говорят, что мягкостью не сделаешь врага другом, а только увеличишь его притязания. Была у меня рана под платьем. Шейх мой каждый день спрашивал меня, как моя рана, но никогда не спрашивал, где она. Понял я, что остерегается он этого, потому что не о всяком члене тела уместно говорить, а мудрые люди сказали, кто не взвешивает вопроса, того покоробит от ответа. Ложь подобна тяжкому удару. Если рана и заживает, рубец останется. Так как братья Иосифа, мир да будет с ним, запятнали себя ложью, то и правдивым словам их не доверяли. Сказал Господь Всевышний, хотя соблазнила вас душа на это дело, но терпение — лучшая вещь. Высшее из творений, очевидно, человек, а низшее — собака. Но мудрецы единодушно утверждают, что благодарная собака лучше неблагодарного человека. В Евангелии сказано: «О сын Адама, если дам я тебе богатство, забудешь ты меня с богатством твоим, а если сделаю тебя нищим, будешь ты сидеть удрученным. Когда же сможешь ты найти усладу в воспоминании обо мне? И когда поторопишься поклониться мне? Заносчив и горд ты в богатстве, а в бедности грустен всегда. Таков ты и в счастье, и в бедах, а Богу покорен. Когда?» Небо дает земле дождь, а земля небу — пыль. Из каждого сосуда протекает то, что в нем налито. Говорил дервиш в молитве: «О Господи, жалься над злыми, ибо добрым ты уже проявил свое милосердие тем, что создал их добрыми». Первым, кто ввел нашивки на рукавах и кольцо на пальце, был Джемшид. Спросили его: «Почему все драгоценности и украшения у тебя на левой стороне, когда правая сторона лучше?» «Правой достаточно того украшения, что она правая», — отвечал он. Спросили вельможу: «Правая рука обладает такими совершенствами, почему же перстень носит на левой?» Отвечал он: «Разве ты не знаешь, что достойных людей всегда лишают отличий?» Спросили мудреца: «Из стольких превосходных деревьев, созданных Господом Всевышним, высоких и плодородных, ни одного не называют свободным, кроме кипариса, у которого не бывает плодов. Почему это так?» «Каждому дереву, — отвечал он, — назначена своя доля и установлено свое время. Когда настанет пора, оно зелено, когда пройдет — вянет. Кипарису же нет дела до таких вещей. Во всякое время он зелен, и потому и называют его свободным».